соли для ванн. Иногда этот порошок продают под видом средства от колорадского жука или прикормки для растений. Но все это одно и то же вещество. Идем в поход, набор Ростамана. Ты берешь в рот, ты довольного дута. Но все прикольно, поставил на то-то, снял джекпот. Салончик рай на Волжском бульваре. Танцевал нижний брейк тогда. На столе четвертый кент. Убил мента возле седьмого континента. Потом отсидел орбит без сахара. Накурился Салливи. Я заебался лифак таскать. Или твою пизду тискать. Или сливка в сахаре. Я, если честно, в ахуе. Стану в трубах, короче, скажу грубо. Пошла нахуй, дура. Сука, все равно очень люблю твой. Включи блютуз. Включи блютуз. Суспензия на лице. Западло с тобой пиццу запивать колы. Бомжиха лежит, свистнул хуй мен, пизда в машине. Мусорская пидорша глядит на меня строго. Изучает с головы до ног в спермом микроскопе. Останки говна на микрофоне. В твоей сумке оболонь, в моей кокс и соль. Врач удалил аденоиды. Прогнозы погоды наебывает. Прострелена шея. Мошенник, шайтан, опозорился перед толпой. Показал шляпу, дальше ржач, елда, набок, кубок УЕФА. Коэффициент 1.2, приходи к подъезду в рот там. Жалко на улице чё-то, и я решил попиздить с хачом. Он, короче, шурму закручивает в Тушино. Задушил нахуй этого тут же, иногда я бесстыжий. В Альпах катался на лыжах, пивко глушили. Кошелек или жизнь, пидор, я чищу помидор. Часто не хватает на корм, умирает кот. Говорят, жизнь это хардкор. Каркает ворон, как застрявшая конча в горле. Контролирую поставки соли в Лефортово. Неудачно прошли гастроли, куртку порвали уроды. Дармоеды поделились друг с другом едой. Гречка холодная, полкуба какой-то хуйни вколол. Очнулся в пол второго, на лбу пот, еще прет эта соль, кайфово-то как. И сзади больно чё-то, течет кровь, как миксфайтер разбивает бровь. Лошок в лесу нарывается на заражение микробами. Недавно ходили в порнуху на пробы, хотели устроиться, кусает гашиш усатая Оля. Иногда этот порошок продают под видом средства от колорадского жука или прикормки для растений. Но все это одно и то же вещество.